Сначала я был потрясен. Мне казалось, что это невозможно, это неправда. Не знаю, понимаете ли вы меня. Это не была настоящая Кэролайн. Она не могла такого совершить. Но, тем не менее, вы считаете, что на суде вина Кэролайн Крейл была полностью доказана? Мередит Блейк снова внимательно посмотрел на него. Сударь, если это сделала не она, тогда... Тогда, если это не она... Я не могу найти иного решения. Несчастный случай? По-моему, совсем невозможно. И в самоубийство я не могу поверить. Защита, понятно, должна была поддержать эту версию, но выглядела она совсем неубедительно для тех, кто знал Крейла. Что остается? Пуаро спокойно произнес, остается вероятным, что Эмиаса Крейла убил кто-то другой. Но это абсурд, вы полагаете? Я убежден. Кто мог желать его смерти? Вы это знаете лучше меня. Однако вы не верите, что... Быть может, и нет. Мне интересно изучить эту возможность. Подумайте над этой гипотезой со всей серьезностью. Скажите, что вы о ней думаете. Мередит некоторое время внимательно смотрел на Пуаро, потом решительно покачал головой. Я не могу себе представить. Я хотел бы, но если бы нашелся хоть какой-нибудь повод подозревать кого-нибудь еще. Я согласен считать Кэролайн невиновной. Мне претит мысль, что она убийца. Сначала я даже не мог этому поверить. Но кто другой? Кто еще был там? Филипп, лучший друг Крейла. Эльза? Смешно. Я? Похож ли я на убийцу? Уважаемая гувернантка, двое старых преданных слуг. Возможно, вы хотите меня убедить, что все это сделала девочка? Анжела? Нет, месье Пуаро, не существует никакой альтернативы. Никто, кроме жены, не мог убить Эмиаса Крейла, но он сам подвел ее к этому. Так что в некотором смысле можно признать случившееся самоубийством. То есть вы считаете, что он умер в результате своих поступков, но не от собственной руки? Да, это, возможно, несколько необычная точка зрения, но, знаете, причина и следствие... Эркюль Пуаро сказал... Думали ли вы когда-нибудь, мистер Блейк, что причина какого угодно преступления может быть выяснена после изучения личности убитого? Об этом я как-то не думал. Невозможно внести ясность в обстоятельства какого угодно преступления, пока не знаешь определенно, что собой представляла жертва. Это то, что я ищу. Это то, что вы и ваш брат помогли мне сделать, создать образ Эмиаса Крейла. Мередит Блейк не придал значения этому замечанию. Его внимание привлекло только одно слово, поэтому он быстро спросил: Филипп? Да. Вы говорили с ним? Мередит Блейк сказал резко: сначала надо было прийти ко мне. Конечно. Слегка улыбаясь, Пуаро учтиво поклонился. По законам старшинства так и должно быть, сказал он. Я знаю, что вы старший сын, но, видите ли, ваш брат живет в Лондоне, и мне проще было зайти к нему. Мередит Блейк нахмурился. «Вы должны были прийти раньше ко мне». На этот раз Пуаро промолчал. Он ждал. И Мередит Блейк продолжал: «У Филиппа предвзятое отношение». «К чему?» «По сути, Филипп — сущее нагромождение предвзятых мыслей. Он был всегда таким». Блейк бросил кроткий и смущенный взгляд на Пуаро. «Он пытался повлиять на вас? Настроить против Кэролайн?» «Имеет ли это значение? Прошло так много времени». Мередит Блейк вздохнул. «Да, конечно, это было давно. Все кончилось. Кэролайн больше нельзя причинить никакого зла. И вместе с тем я бы не хотел, чтобы у вас создалось неправильное впечатление». «И вы считаете, что ваш брат мог бы создать у меня неправильное впечатление?» «Честно говоря, да. Видите, всегда существовал какой-то, так сказать, антагонизм между ним и Кэролайн». «Почему?» Вопрос вызвал раздражение Блейка. «Почему? Откуда мне это знать? Эти вещи надо принимать такими, какие они есть. Филипп всегда пытался ее позлить при малейшем удобном случае. Его постигло разочарование, мне кажется, когда Эмиас женился на ней. Одно время он больше года не заходил к ним, и все же Эмиас был его лучший друг. По-моему, это и был настоящий мотив. Ему казалось, что ни одна женщина не достойна Эмиаса. И у него, наверное, создалось впечатление, что под влиянием Кэролайн дружба их пошатнется. Так оно и случилось? Нет, конечно, нет. Эмиас вполне ценил Филиппа. Он только укорял его, что тот слишком ловко делает деньги, что у него растет живот и что он вообще филистер. Но это Филиппа не задевало, он улыбался и говорил, как хорошо, что у Эмиаса есть солидный друг, хотя бы и такой. Как реагировал ваш брат на его связь с Эльзой Гриер? Правду говоря, мне это трудно определить. По-моему, он был огорчен тем, что Эмиас выглядит смешным во всей этой истории с девушкой. Он не раз говорил, что в один прекрасный день Эмиас пожалеет об этом. И в то же время, мне кажется... Да, мне определенно кажется, что он чувствовал какое-то неудовлетворение от мысли, что Эмиас оставит Кэролайн. Пуаро свел брови. В самом деле? О, только не поймите меня превратно. Я хочу сказать, что, наверное, это чувство у него таилось где-то в подсознании. Я не уверен даже, что он сам понимал его когда-либо. У нас с Филиппом мало общего, но существуют связи между людьми одной крови. Один брат знает много о том, что творится в душе другого. А потом, после трагедии... Мередит Блейк кивнул. Боль исказила его лицо. Бедный Фил. Тяжелый удар, он его буквально уничтожил. Он всегда был привязан к Эмиасу. В его чувства входил, я считаю, и элемент восхищения, так сказать, своего рода культ героя. Эмиас, Крейл и я в одном возрасте. Филипп на 2 года моложе, и он всегда с восторгом смотрел на Эмиаса. Для него это был тяжелый удар, и он проявил в отношении Кэролайн жестокость. У него, наверное, не было никаких сомнений. Ни у кого из нас не было сомнений. Наступило молчание. Затем Блейк обиженным плаксивым тоном, присущим слабодушным людям, продолжал. «Все прошло, забылось. И вот теперь приходите вы, чтобы воскресить все снова». «Не я, а Кэролайн Крейл». Мередит внимательно посмотрел на него. «Кэролайн? Что вы хотите этим сказать?» Пуаро ответил, остановив взгляд на Блейке, «Кэролайн Крейл младшая». Лицо Мередита Блейка прояснилось. «А, так-так, ребенок, маленькая Кэролайн Карла. Я вас сначала неправильно понял. Вы полагали, что я веду речь о настоящей Кэролайн Крейл? Будто она не может, так сказать, мирно лежать в могиле?» Мередит Блейк вздрогнул. «О, нет, прошу вас. Вам известно?» Кэролайн написала своей дочери, это были ее последние слова перед смертью, что она невиновна. Мередит Блейк вперил в него взгляд, затем спросил недоверчиво, «Написала сама Кэролайн?» «Да». После паузы Пуаро спросил, «Это вас удивляет?» «Вы тоже удивились бы, если бы видели ее во время процесса. Бедное, затравленное, беззащитное создание. Она даже не боролась». «Безволие?» «Нет, нет, Кэролайн не страдала этим. Сознание того, что она убила любимого человека, заставило ее быть такой. Во всяком случае, мне так показалось. Но сейчас вы уже в этом не убеждены?» «Написать подобные вещи, будучи на смертном одре?» Пуаро сказал, «Благочестивая ложь, наверное». «Возможно, Мередит сомневался, но это не очень...» «Нет, это не похоже на Кэролайн!» Эркюль Пуаро утвердительно кивнул головой. «Карла Ле Маршан сказала то же самое. Но у нее это могло быть всего лишь воспоминанием детства, зато Мередит хорошо знал Кэролайн Крейл. Теперь у Пуаро было первое подтверждение того, что он мог положиться на убежденность Карлы». Мередит Блейк поднял глаза и сказал, растягивая слова, «Если она была невиновна, Кэролайн, боже мой! Тогда это все из области безумия. Не вижу никакого возможного решения». И, уставившись на Пуаро, «А вы, что вы думаете?» Наступило молчание. «До этого времени, — сказал наконец Пуаро, — я ничего не решал. Я только собирал впечатление, какой женщиной была Кэролайн Крейл, каким человеком был Эмиас Крейл, какими были все те, кто в то время находился там, что, собственно, произошло в те дни. Вот что необходимо знать. Я должен внимательно изучить все факты. Ваш брат мне поможет. Он пришлет мне описание событий, какими он их помнит». Мередит Блейк сказал резко, Это вам особой пользы не принесет. Филипп очень занятой человек, события улетучиваются из его головы, как только они произошли. Убежден, он все изложит неверно.